Глава 11. Лиси, Лиси! Тыкался в меня холодный нос! Герман! Я сразу очнулась! Ты пришел в себя! Я схватила ласку и прижала со всей силы к своей груди. Задушишь же! Аккуратно! Шипел он на меня. Прости! Выпустила его обратно погулять по кровати. А чё это ты такая заплаканная? Заинтересованно крутился он вокруг меня. Ой, вспоминать вчерашнее не хотелось, а обсуждать тем более. «За тебя переживала!» — поджала я губы. «Герман, спасибо!» — серьезно посмотрела на него. «Лиси, ты же моя хозяйка!» — смутился зверек. «Я ради тебя сам кого-нибудь убью!» Я заулыбалась. Это очень ценно. Тем более кандидаты имелись. Но вообще я понимала, что часть мыслей Герман прочитал, так как был обеспокоен моими опухшими глазами. К его чести развивать эту тему не стал. В дверь без стука вошла Кора. «Привет, болезные!» — радостно приветствовала нас она. «И тебе не хворать!» — пробурчала я. «Нет, ну кто так встречает?» «Как дела?» — села она ко мне на кровать. «Почему ты здесь?» «Мне никто не сказал. Я к его величеству вломилась. Хорошо, что его не было». «Мы немного поспорили», — отвела я глаза. «И о чем?» — тут же начала пытать меня подруга, подхватив фамильяра и усаживая к себе на колени. «Да, Лиси, о чем?» — включился он тоже. «Это что за саботаж? Игра «Хороший дознаватель, плохой дознаватель»?» «А завершение отбора», — скрыла я свои мысли. «Он видел финал чуть иначе». «Ну-ну», — хмыкнула Каролина. «Не хочешь, не говори. Все равно мы потом узнаем. Его величество по дворцу злющий ходит, невест пугает». «Чувствую, будет скандал». «Да говори уже, не тяни, по-любому мысли прочитаю. Потом, сил пока мало». Взревел еще не совсем здоровый Герман. «Так, с ролями кто плохой, а кто хороший дознаватель, мы определились. Мне была предложена честь стать его императрицей», — потупила глазки я. «А ты?» — хором спросили девушка и хищник. «А где кольцо? Знакомство с родителями?» Издевалась и жеманничала я. «Лиси, ну скажи серьезно!» Уже взмолилась Кора. «В любви мне не признался, и от гарема он отказываться не собирается». На печальной ноте закончила я. «На клочки порвем!» Мстительно сверкнули глаза оборотницы. «И в саду упокоим», — завершил ее мысль Герман. «Вот как? На фоне общей ненависти к его величеству объединились?» «Нет, ребята», — покачала я головой, — «завершим отбор, а потом, может, уедем отсюда?» «Ненадолго», — взглянула на подружку. «Я не против», — сразу согласилась она, понимая, как мне плохо. «Не повезло с возлюбленным, повезло с друзьями!» «Ой!» — приложила руку к губам Кора. «Тебя очень просил зайти Миллер, как только ты позавтракаешь!» Я своим откинулась на подушки. «Не хочу я сейчас к невестам!» «Не ной, чахоточная!» — похлопала меня по руке подруга. «Завтрак сейчас принесут!» «Ну, хоть одна хорошая новость за утро!» «Эй!» Ха-ха, возмутился Ласка. «А мое выздоровление какая новость?» Я только погладила его. Сам знает, что замечательная. После плотного завтрака и косметических процедур грустная, но не сломленная, отправилась к главному дознавателю, надеясь, что застану его у себя. За мной повсюду следовал кто-то из стражников. Неприятное нововведение для меня, но не скажу, что неожиданное. «А всем Десам во дворце полагается охрана?» — спросила я свое молчаливое сопровождение. «Да, Деса де Риверс», — отрапортовал тот, вытянувшись по струнке. «Меняемся каждые 2 часа. Во дворце усилили бдительность». Я без разговоров с мерами согласилась. Дойдя до дверей кабинета Миллера, на секунду замешкалась, а потом меня чуть не сшиб с ног выходящий от дознавателя император. «Ваше Величество!» — постаралась я сохранить равновесие. «Десса де Риверс!» — хмуро не глядя мне в глаза, подхватил он меня и не дал упасть. «Боги, позорище!» Дня не прошло с моего дерзкого и грубого ответа, а я уже обратно в руки его драконичества падаю. «Держите себя в руках!» — поставил он меня. «С руками все в порядке, тут ноги подвели!» — огрызнулась я. Он разжал ладони, отпустил меня и, ничего не добавив, ушел. Я пожала плечами и зашла к Миллеру. «Иди с миром, змеюка клыкастая!» «Лиси!» — бросился ко мне друг, как только я вошла. «Миллер!» — в тон ему прокричала и ответила на его объятия. «А что происходит?» Он отступил на шаг, но схватил меня за обе руки. «Живая, здоровая, с магией и такая же ехидная!» Осматривал меня, как бабка собственноручно выращенные помидоры. Я на всякий случай себя осмотрела. И мышцы еще потянула. Ну да, живая, вроде бы с магией. Про здоровую спорно. У меня грудную клетку словно кочергой выжигали. Но люди и без ног живут. Я такая. Отцепилась от друга и села на стул перед его рабочим местом. Ты же меня ждал? Да, опомнился он. Извини за эмоции, я очень волновался за тебя. Кстати, а волновался. «Мир!» — я вся напряглась. «А семья знает про меня?» Озабоченно посмотрела на мужчину. Он покачал головой. «Нет, император до поры до времени пожелал оставить это в тайне. Тебе выплатят компенсацию». Услышанное немного оскорбило. «Но разбираться с этим сейчас не буду. Не нужны мне деньги от Ревенера. Тем более в той ситуации косвенно я сама виновата. Вечно лезу на рожон. Даже Себастьян не в курсе». Я удивилась. «Да, я в первую очередь государственный служащий, а только потом друг». «А что надо сделать?» Вкрадчивым тоном защебетала я. «Чтобы это малюсенькое происшествие и дальше оставалось в тайне». «Малюсенькое!» сверкнул глазами друг. «Ты при смерти была. Герман еще хуже. Некромантов в замке нет». Я скорчила рожицу. «Но ты же сам понимаешь, что Сеп такое просто так не простит, не поймет. Он же наверняка просил за мной присматривать». Дознаватель откинулся на стуле и скрестил руки на груди. «Ты хочешь, чтобы я обо всем молчал? Лгал лучшему другу и покрывал тебя?» Я с шальным взглядом закивала. «Да, вот именно этого и хочу!» Он, ни слова не говоря, кивнул. «Люблю я наше молчаливое взаимопонимание!» «Лиси!» — опять начал разговор Миллер. «А что произошло между тобой и императором?» «Я думал, что вы, мягко говоря, дружны». «А он тебе сам ничего не рассказал?» Ответила вопросом на вопрос и добавила. «А то я думала, вы, мягко говоря, дружны». «Дракон, конечно, друг. А еще он мужчина. Ему моих метаний не понять». «Нет», — сощурился чиновник. «Но раз говорить не хочешь, попытаюсь узнать сам, как умею». «Да пожалуйста!» Я решила закончить нашу разыгравшуюся драму, детектив. «Так что звал-то? Не здоровье ж пожелать?» «Ну и это тоже!» — улыбнулся он. «Но вообще-то его величество ясно дал понять, что отбор заканчивается через 3 дня. Завтра утром последняя проверка девушек на невинность, вечером бал, а на следующий день Ревенер сообщит о своем решении. «Да что ж такое?» Вспомнила, как при нашей беседе Кора что-то тараторила про бал, но слушала ее невнимательно. А надо было наоборот. «Да, отбор закончится. Я после проверки поговорю с каждой девушкой, посмотрю с использованием дара и дам знать его величеству». Я грустно улыбнулась. «Кстати, а Алинея?» Вспомнила вдруг о де Гринбергах. «А что она?» «Ну, давай я не буду из тебя клещами ответы вытаскивать. Я ведьма. Я, как и ты, знаю толк в пытках». «И не поспоришь», — отодвинулся от меня немного Миллер. «Она ни при чем. Ее проверяли менталисты. А еще ее матушку и всех домашних. Они не причастны к этой кровавой истории». Меня аж передернуло. «Интересно, сколько по факту жертв у Де Гринберга?» «Значит, она все еще участвует?» «Да», — вздохнул Миллер. «И если не включать твой дар, то она явный фаворит, так как сейчас пока никто не знает о злодеяниях отца, а она наследница очень родовитого и богатого дома». «И предателей», — добавила мстительно. «Лиси!» Укоризненно посмотрел на меня дознаватель. «Ты ревнуешь?» «И я не только ревную, я еще и беснуюсь. Но больше из-за самого Ревенера. К девушке у меня почти нет претензий. Ну, подумаешь, характер немножко мерзковат. А хотя совет да любовь. Вот пусть на такой и женится ящерица крылатая». Мы обговорили все детали завтрашнего дня. Миллер обещал, что будет поблизости и не упустит девиц из виду. Я зашла к своим ведьмам-спасительницам, долго и горячо благодарила за себя и Германа. Они пытались было расспрашивать про Ревенера, но я только печально мотала головой. Как-нибудь расскажу, но не сейчас. Мы договорились о прощальном ужине на следующий день после бала, а также, что не потеряем друг друга. На следующий день я завтракала уже в женском крыле, в нашей заметно поредевшей компании. Не знаю, что сказали невестам, но слухи о моем пребывании в комнатах императора им точно донесли, так как барышни встретили меня унылыми и злобными взглядами. А вот Орлинда... О, я по ней даже немного соскучилась. И Кора сияли, и чего они такие довольные? «Девушки!» — обратилась я к трем оставшимся. «Как вы знаете, сегодня состоится бал, а на следующий день Его Величество определится и объявит о своем решении». «А это он определится? Или вы?» — сощурилась Алинея, немного расхрабрившись. Я сжала губы. «Решение примет наш монарх, но я, как распорядительница, буду использовать свой дар и о результате сообщу». «То есть вы можете погубить нас просто так? Никто же не проверит, что вам дар показал!» — вклинилась вампирша Евгения де Робер. Я скептично на нее посмотрела. «Дневной свет тебя погубит, а не ведьма-распорядительница». «В замке достаточно менталистов», — ответила я. «Думаю, Его Величество озаботился тем, чтобы информация была правдивой». «Он, может, и озаботился. А может, уже и с императрицей определился?» — вскинула брови Жизель. «Да что вы мне все язвите и язвите! Я же и супа вам на головы ливануть могу!» — поискала глазами супницу. «Но, к сожалению, сейчас не обед. Так, казнь горячей смолой, то есть жидкостью, отменяется». «Девушки!» — призвала к порядку стацдама. «Десса де Риверс явно хочет что-то вам сказать, а вы ее перебиваете». «Дипломатия не твой конек, Орлинда. Потому что три пары еще более злых глаз снова уставились на меня. Но теперь внимательно. Для объективного...» — я подчеркнула слово «объективного». — решения, мне будет необходимо с вами, с каждой по отдельности побеседовать». Взглянула на де Гринберг. «Когда?» — сразу надменно спросила та. «Стерва тощая!» «После завтрака у вас проверка на невинность», — напомнила я. «А потом вам необходимо подготовиться к балу». «Мы так ничего не успеем», — захныкала Евгения. «Не переживайте», — успокоила истерику вампирши. «Пообщаемся на балу. Он будет длиться всю ночь. У нас точно будет на это время». «А, если вы вообще дадите нам хоть слово сказать». Опять кольнула меня главная фаворитка отбора. Кора удержала меня за руку, когда увидела вспыхнувший огонечек. Альнея его тоже увидела и побледнела. «Пойдемте, девушки», — решила разрядить обстановку Орлинда. «Нам еще необходимо пройти к главной ведьме». Финалистки встали и молча прошли за женщиной на унизительную, по моему мнению, процедуру. Что эту проверку они пройдут, я не сомневалась. Вспомнила не к месту предложение Ревенера. «А я ведь проверку бы не прошла. Даже забавно. Значит, не так уж и важна невинность для драконов». Кора после наблюдения за беседой с разъяренными курицами, ой, простите, лебедями, поинтересовалась, подливая себе чая. «Что предпочитаешь в это время дня?» «Намекая на кофе или другой напиток?» «Винишко», — мрачно ответила я. «Как говорила моя бабуля, от выпивки еще ни одна ведьма не умерла». «Нам до ужина нельзя», — погрозила мне пальцем подружка. «Но я знаю, как поднять тебе настроение». «Как? А как мне можно поднять настроение? Я невесту выбираю любимому мужчине. Мне поможет только стрельба из лука по драконам». Я даже немного улыбнулась, представляя себе цель. «Платьем», — просто ответила она. «Платьем!» — я хитренько улыбнулась, вспоминая одно ее изделие очень провокационного характера. «Да-да, Лиси, я о нем и говорю», — сразу прочитала мои мысли оборотница. «Ой, иногда я ее боюсь. Она — злой гений женской мести. Живи она на стороне злого бога, он бы там и дня не протянул. Платье, о котором мы так удачно вспомнили, шилось именно для меня. Но я никак не могла найти повода его надеть. Уж слишком дерзким оно было. Розовый цвет, ближе к телесному, мог бы сливаться с моей кожей, но благодаря тому, что я смугловата, выгодно подчеркивал ее. Платье струилось по фигуре, подчеркивая формы. Открытая спина и откровенный лиф подразумевали, что платье я надену, не обременяя себя корсетом или бюстье. Но, чтобы оно не смотрелось вульгарно, юбка до пола с небольшим шлейфом и без разрезов уравновешивала образ. Примечание. Если интересно, какое платье я имела в виду, наберите в поисковике «Дакота Джонсон в Прада» – розовое платье. Прической я особо не озаботилась, а просто рассыпала волосы по спине. Уже когда мы собрались, и я критически осматривала себя в зеркале, все-таки немного испугалась. Страшновато выходить и злить ревнивого, властолюбивого и упрямого мужчину. Но Кора отмела, отбросила мои трусливые возражения. «Сегодня у нас торжество мести и прощание со здравым смыслом», возвестила она, поправляя свое платье, полностью кружевное, черное, с вырезом сердечком и спущенными с плеч бретелями. Это она, видимо, предыдущий прием вспомнила, когда убежала платье поправлять, а нашла двух настойчивых ухажеров. Мы обе вышли за дверь моих покоев, А стражники, которые были приставлены к нам, восхищенно присвистнули. Один из них даже не выдержал. «Может, вам накидку какую надеть? Десса де Риверс». «Вот еще!» — возмутилась Кора. «Мои платья носят гордо и ничем не прикрывают». Тот смущенно отступил. «Держись, дракон!» Через несколько минут мы достигли бального зала. Хоть я и забегала в него периодически полюбоваться фресками и изящным потолком с лепниной, сегодня он был просто ослепителен. «Ой, как красиво!» — восхитилась подруга. «Не то слово!» Я во все глаза продолжала рассматривать обстановку. По стенам развешаны магические огни, освещавшие зал красивым теплым светом. Каждый угол богато украшен цветами, лентами, гирляндами. По потолку от люстры протянуты нити с хрусталиками, играя характерными отблесками от свечей. Ближе к окнам расположились столы с напитками и легкими закусками. Огромные двери на террасу распахнуты, чтобы все приглашенные гости могли насладиться теплым вечером и ночью, а может и уединиться в саду. Гостей тоже было немало. Присутствовал целый отряд представителей прессы, что брали интервью у семей аристократов. Естественно, были родственники и друзья финалисток и многие другие представители родовитых фамилий. Его величества пока видно не было. А вот количество стражей заметно увеличилось. Еще я не видела Улиссы. Скорее всего, она, как и Миллер, на страже нашей безопасности. А еще здесь была моя семья. Меня это ничуть не расстроило, даже несмотря на их скептицизм, проявленный, когда я рассказала об участии в данном мероприятии. «Элизабет!» — прокричала мне матушка и помахала рукой. «Я на пару минуток!» — отпустила я руку Коры. «Конечно, иди!» — улыбнулась она и тут же скрылась в толпе. Она как раз свою семью избегала. «Ага!» — вдруг выпалил Герман. «Сейчас ты подойдешь, а они тебя схватят и в поместье отвезут. Далее!» — прикрыл он один глаз. «Нет!» — покачала я головой. «Давай сегодня не искать в их поступках скрытого смысла». «Ну, вот ты и не ищи, а я присмотрюсь!» Спрыгнул он с рук и убежал в неизвестном направлении. «Дочка!» — поклонился мне отец, когда я подошла. «Рад был услышать, что ты снова обрела титул. Только почему не вернула обратно свою фамилию?» «Здравствуй, папа!» — скромно поздоровалась я, осматривая наш семейный круг и игнорируя вопрос. «Отец, мать, тетя Соломея и даже брат — все собрались во дворце. Надо будет себя прилично вести!» А то мы таким составом с моего выпуска из академии не собирались. Боюсь, с новыми черточками моего характера они еще не знакомы. «Лисси!» — о, вдруг выпалил брат. «А ты шикарно выглядишь!» Я хищно улыбнулась. «Ну, если Себастьян, дамский угодник, оценил...» то представляю, как локти покусает одна ящерица. «И ничего не шикарно!» — пробурчала мать. «Что за вид?» — она обратилась ко мне. «Ты почти голая!» Вдруг Соломей с усилием хлопнула меня по открытой спине. «Ай!» — вскрикнула я и с удивлением посмотрела на нее. «Не сутулься!» «Если надела такое платье, неси его гордо!» Подмигнула она мне. «Ну, я же говорю, она странная!» Опять я голову оборотня вспомнила. «Сэл!» — возмущенно воскликнула мать. «Чему ты учишь девочку?» «Да какая она девочка!» — прошлась по мне взглядом Соломея. И все тоже взглядом прошлись. Я картинно почиркала пол ножкой. «Не девочка я, не девочка, а очень даже уверенная в себе женщина!» «Была!» В зал вошел Ривенер первый вместе с братом и сыном. «Вот причина моей неуверенности!» Все присутствующие рассыпались в поклонах, в том числе и я. Он прошелся взглядом по всем присутствующим, и показалось, что чуть задержал его на мне. Но, возможно, я принимала желаемое за действительное. «Да начнется бал!» — отсалютовал он бокалом, дойдя до столов с закусками. Все замерли в еще большем ожидании. «С кем откроет бал его величество? Фаворитка? Будущая императрица?» Я слышала шушуканье среди гостей, но дракон удивил всех. «Лиси де Риверс?» — подал он мне руку. «Не окажете честь». Я из-под лобья посмотрела на него. «Отказать не могу! Так я оскорблю монарха на глазах у всей знати столицы и ближайших провинций. А я хоть и чокнутая, но чувство самосохранения во мне еще жило». «Конечно, ваше величество!» — присела я в книгсине. И он повел меня в танце. В вальсе! Вот же подстава из подстав! Танцевать с недосягаемым мужчиной, на предложение которого я сама ответила отказом, и чувствовать, как рукой он касается моей оголенной спины, ощущать дыхание, вызывающее мурашки, вкладывать свою маленькую ладошку в уверенные сильные руки. Ой, богиня мира, твое чувство юмора очень специфично. «Как вам бал?» — шепнул он мне на ухо. Через несколько мгновений после трех шагов к нам присоединились пары его сына и брата. «Как несварение!» — не изменила я своему стилю. «Все так плохо?» — проницательно посмотрел он на меня. «Нет!» — помотала я головой. «Просто хочется, чтобы все быстрее закончилось. Почему ты пригласил меня?» — храбро перешла на «ты». «Ну, пока ты не выполнила своей задачи. А давать надежду какой-то девице, не имея всех данных, я не собирался». «Вот, значит, как!» «Было ощущение, что я лечу с высоты и разбиваюсь на кусочки». «Алинея», — выпалила я, — «не жди любви. Среди этих невест истинную ты не обретешь. Но с Алинеей у тебя сложится самый гармоничный брак. Она будет терпеть все, что ты ей предложишь. Будет истинной императрицей и хорошей матерью для будущих детей». «Ты уверена?» — прищурил он глаза. «Миллер говорил, тебе еще надо провести беседы с ними». «Нет», — отрезала я. «Я видела это с первого дня. Просто, как и ты, не хочу давать пустых надежд. Вдруг ты поменяешь свое мнение в сторону симпатии. Но в течение ночи побеседую с каждой». «Хорошо», — кивнул он и закрутил меня в танце. «Сообщи потом». Когда я, чуть запыхавшись, развернулась, он опять спросил меня. «А истинную любовь для меня ты не видишь?» Я вспомнила, что показывал дар в отношении меня. «Вижу, только на твои условия не соглашусь. А если бы не был готов безоговорочно принадлежать мне, то дальнейшие дискуссии бессмысленны». «Нет, ваше величество», — потупила я взгляд, не в силах врать прямо в глаза. «Пока не вижу». «Хорошо, Лиси», — согласился тот, продолжая вести в танце. «Завтра объявлю о своем решении. Ты покинешь дворец послезавтра, когда Карганс утрясет с тобой все финансовые вопросы». Я пожала плечами. «Я покину дворец сразу после последнего шабаша с обретенными подругами. От императора мне деньги больше не нужны. И условия по поставкам не нужны. Ничего не должно нас связывать, чтобы было легче забыть эти несколько недель в замке. Музыка закончилась, и Ревенер подвел меня к отцу. «Ваша дочь прекрасна!» — вложил он мою руку в папенькину. «Я знаю, Ваше Величество!» — согласился тот, опять склонившись в поклоне. Император развернулся и ушел. По возгласам я поняла, что следующий он пригласил на танец Жизель. «Лиси!» — вдруг вцепился в меня брат. «А ты ничего не хочешь рассказать?» Я оглянулась и поймала крайне заинтересованные выражения лиц моей семейки. «Честно, вообще ничего не хочу рассказывать. От семьи я сбежала, сверкая пятками». Но их тут же заняли разговорами друзья и знакомые, так что меня никто не преследовал. Немного побродив по залу, я встревожилась, не найдя Каролину. Она иногда исчезала на различных приемах, где мы присутствовали. И я постаралась выбросить тяжелые мысли из головы. Возможно, где-то в саду она обжимается со старшим Дугласом. «Надо приступать к обязанностям распорядительницы». Хотя и совсем не хочется. Я медленно шла, приближаясь к невестам. Ревенер только выпустил из рук Жизель, и я тут же перехватила девушку, чтобы побеседовать с ней. Орлинда прикрыла глаза, понимая, что сейчас я работаю. Девица в безопасности. С Жизель мы проговорили минут 10, стоя на террасе и ловя свежий ветерок. Она с надеждой смотрела на меня, но душу ее голодал червь разочарования. Она понимала, что ее вряд ли выберут. Невозмутимая, умная, прекрасная молодая драконица. Мы с ней распрощались, и я пожелала ей хорошего времяпрепровождения. Сегодня я была просто в ударе, сразу определив ее истинную пару и буквально бросив девушку в объятия одного аристократа. Еще через 20 минут, вдоволь пообщавшись с братом, но не отвечая на его подколы и прямые вопросы о монархии, и введя его таким образом в полное замешательство, увела за собой Евгению. «Скажите сразу, Десса де Риверс», — начала она, — «меня же не выберут». «Этого я знать не могу», — печально вздохнула я. «Расскажи, чего ты ждала от отбора?» «Не знаю», — повела она головой, — «но я не верила, что даже дойду до финала. А теперь я здесь», — поправила она платье, смущаясь смотреть мне в глаза. Мы проговорили еще минут 5. Я узнавала, чего девушка желала бы от брака, чего хотела бы сама. «Нет, это не будущее, императрица». Отведя ее до статс-дамы, которая сдала де Робер семье, я сразу попросила пройти со мной Алинею. «Десса де Гринберг», — вежливо проговорила я. «А вы чего ожидаете от отбора?» А вот эта аристократка этикету следовать не желала, являя свой характер во всей красе. «Слышишь, ведьма?» — злобно выплюнула она. «Ты думаешь, мы не знаем о твоих шашнях с его величеством? И вот эту дамочку судьба пророчит императору Аридии в жены? У каждого, конечно, свой вкус», — говорил однажды встреченный мною людоед. «Но Ревенер же адекватный мужчина». «Послушайте», — упорствовала в вежливости я. «А высказываться в таком тоне вы не боитесь?» «Лиси!» – перешла на «ты», моя собеседница. «Я уверена в своей победе!» «Да?» – я искренне удивилась. «Даже несмотря на ошибки отца?» «Тем более!» – усмехнулась она. «Его Величество не упустит возможности прибрать к рукам богатство де Гринбергов!» А кроме меня наследников нет. Если у нас будет сын, то он и станет будущим графом. В любом случае, я в выигрышном положении. «Если тебя выберут», — напомнила я ей. «Выберут», — уверенно выпятила грудь девушка. «Ты, конечно, владеешь даром и все такое, Но перед отбором я тоже ходила к провидице. И что? Она сказала, что из всех девиц я наилучший вариант. Я задумалась. Надо к этой провидице тоже сходить. Правда ведь? Из всех девиц Альнея лучший вариант. Ну, судьба непостоянна, заметила я, вспомнив ненавистную математику. А тебя саму устроит участь императрицы? У его величества огромный гарем и слава повесы. Ой, брось, ведьма, сказала она мне. Я аристократка. Что муж не будет верен, я знала и так. Зато я приобрету вес в обществе. Ты сама как быстро вылетела из постели монарха? Язвительно посмотрела она на меня. Ну, положим, я туда и не залетела. Пока. Хотя поползновения были. Тут я соглашусь. Девица продолжала. Я знаю, что не нравлюсь тебе. Я эмпат. Гордо ударила себя в грудь. Но мне, как будущей императрице, понадобится верная ведьма. И я закрою глаза на связь между тобой и Ревенером. И готова зарыть топор войны между нами с тобой. Я максимально раскрыла глаза. Ничего себе предложение. Вот еще, только хороший топор потрачу. А вообще становится ясно, почему она хорошая пара. Она же будет тонко чувствовать настроение и Ревенера, и народа. И сейчас превосходно чувствует мое. От этой мысли я немного помрачнела. «Значит, не договоримся?» — прищурилась она. «Нет, Алинея», — уверенно сказала я. «Но если ты будешь императрицей, поверь, я на твоем пути не встану. После отбора я собираюсь покинуть столицу». «Слабачка!» — мстительно возвестила молодая особа. «Эх, если бы не семья! Возможно, бал закончился бы куда прозаичнее, мордобоем. В своем ударе левой рукой, а я левша, я полностью уверена. Но тут любимый папенька бродит, того и гляди, заберет, увезет и замуж за какого-нибудь дракона выдаст». «Сумасшедшая», — ответила я на выпад. «Бить-то нельзя, а то я давеча аристократкой стала». «Помни, ведьма!» — пригрозила она мне. «Императрицей стану я! Мне все равно, где ты будешь. Я думала найти в тебе верную подданную, но если нет...» Она взмахнула рукой. «Не знаю, что означал этот жест, но пантомима — слабое место девицы де Гринберг. Я отошла от девушки и направилась в свои покои. Кваоху этот отбор, императора, невест и прочее, что может быть с этим связано. По щекам стекали слезы. Меня не обидели злые слова неуравновешенной девушки, но расстраивало то, что именно ее я пророчу в жены человеку, которого люблю. А еще ее мелочные угрозы, сволочной рационализм и точное понимание того, что ее ждет. «Ну почему я не такая меркантильно расчетливая особь?» Не дойдя до своих покоев, я во весь голос зарыдала. Хорошо, что стражник меня потерял. Я сбежала от него, как только распрощалась с этой стервой. «И что происходит?» Услышала я знакомый голос, когда присела в нише у окна, не дойдя до общего коридора. «Ничего!» Бросилась вытирать непрошенные слезы, завидев императора. «Ты даже разговаривать со мной не хочешь?» Выгнул он бровь. «У тебя там три невесты, гарем и туча поклонниц. Уйди!» Взмолилась я. «Пожалуйста!» «Нет, Лисси!» Не внял мольбам Ревенер. «Нам точно стоит поговорить!» «Может, завтра?» Шмыгнула я носом. «Сегодня!» — отрезал дракон. «Не-а!» — все еще отнекивалась я, не готовая хоть как-то сближаться с этим мужчиной. Он мне вообще-то сердце разбил!» «Да кто тебя спрашивает?» — выговорил он, в один шаг приблизившись ко мне. Дальше развернулась сцена, как заставить ведьму что-то сделать против ее воли. Набросив магический кляп и обездвиживание, потому что от него я этого не ожидала, а я умелая магисса, сама кого хочешь в пещеру за ножки отнесу, перебросил меня через плечо и понес к себе в покои. Мычала я во весь голос. Он только похлопал меня по филейной части и подбросил в воздухе, располагая удобнее. «Слово императора — закон, Лисси!» — заключил этот смертник. «А то никакого чинопочитания по отношению к императору! Карачун тебе, чешуйчатый! Ну кто так девушку несет?»